Она была единственным человеком, с которым он еще продолжал общаться. Монтгомери умер в 1966 году в возрасте 45 лет. Клубы почитателей. Их несчетное количество во всем мире. Самое известное – Международный клуб почитателей Мэрилин Монро, находится в Лонг-Бич. Клуб почитателей памяти Мэрилин в Лос-Анджелесе. Макияж – символ великолепия и грации. Мэрилин не хотела, чтобы ее недостатки были заметны. И тем не менее, она не позволяла видоизменять свою внешность. Сама делала макияж, отказывалась от любого пигмалиона и очень большое значение придавала самообразованию в этом плане. Однажды она немало удивила фотографа, заставшего ее с учебником анатомии. Мэрилин трезво осознавала свои недостатки. Она не была классически красива, считала себя недостаточно высокой и несколько полноватой. Но обладая своими собственными секретами макияжа, добивалась высшей степени воплощения женственности и соблазна. «Очарование – это не промышленный продукт», – утверждала она, «а сексуальность привлекательна только в спонтанном и естественном проявлении». После смерти красота Мэрилин стала частью мифологии 20-го столетия. Миллер Артур, третий муж Мэрилин Монро. С их первой встречи Артур Миллер утверждал, что Мэрилин – самая грустная женщина из тех, кого он когда-либо встречал. Первый раз мужчина, интеллектуал, увидел в ней не только секс-символ, но и личность. «Я почувствовала то, — вспоминала Мэрилин, — что чувствует, выпивая прохладительный напиток во время сильной лихорадки». Они поженились в июне 1956 года. Артур Миллер не переносил ни съемочной площадки, ни суетливых фотографов. После окончания работы над фильмом «Принц и харистка» они сняли большой дом на Лонг-Айленде, чтобы провести там лето. 1 августа Мэрилин была в саду. Вдруг Миллер услышал отчаянный крик. Актрису увезли в больницу, у нее был выкидыш. После выхода из больницы Артур Миллер, чтобы как-то ее утешить, пообещал написать для нее роль. Это была роль в «Неприкаянных», последнем фильме Мэрилин, ставшем знаком окончания их любви. ММ была жертвой сугубо американского мнения о том, что секс и серьезность не могут быть присущи одной женщине. Артур Миллер выносил все – психоаналитиков, парикмахеров, прожигание времени, полное желание письма поклонников, советчиков Мэрилин, которых терпеть не мог, и даже роман с Ив Монтаном. Но за 5 лет брака он написал только одну вещь – сценарий для Мэрилин. Постепенно роль отца, няньки, любовника, мужа стала для него нестерпимой. После того, как у нее дважды был выкидыш, он понял, что она утрачивает чувство реальности. Артур Миллер способен был различать манию соблазнять от непреодолимого желания любить и быть любимой. В этом он находил ее основное противоречие. «Она была наполовину королевой, наполовину брошенным ребенком», — говорил он. Мужчины Мэрилин. С детства любимым ее актером был Кларк Гейбл. Она мечтала, чтобы ее отец был похож на него. Всех своих мужей она называла «папа». Все ее любовники и мужья имели сходство с Кларком Гейблом. Все они высокие брюнеты. Один фотограф заметил: «Поставьте Димаджо, Миллера, Монтана на стадионе рядом в форме игроков бейсбола, и вы их не различите». Все они были волевые люди. Братья Кеннеди, единственные поклонники Мэрилин, не соответствующие ее физическому типу мужчин, компенсировали это не просто волей и властью, но и властью политической. С детства Мэрилин преклонялась перед Линкольном. Выходя замуж за Миллера, она сказала: «Он мне нравится потому, что похож на моего любимого исторического героя». Кстати, ее мать утверждала, что находится в родстве с другим борцом за права человека – Джеймсом Монро, президент США с 1817 по 1825 год. с его именем связано...